Таинственное задание. В приоткрытую дверь протиснулась крупная светло-коричневая хищная кошка. Моим первым порывом было вскочить и спрятаться за стулом, но я все-таки последовал примеру дяди Джонни и остался сидеть, мысленно твердя себе: «Это не обычный хищник, а незнакомый оборотень. Он на нас не нападет». «Привет, Карек!» — обрадовался Джек Кристал. «Как добрался? В школе, Кристал, все нормально?» «Все отлично». Пума поднял голову и, топорща усы, с любопытством оглядел кабинет. «Во имя великой грозы, это нормально, что у вас тут все залито водой? Я превратился, чтобы прыгать со стола на стол». «Ну уж извини, у нас есть и обычный вход, но ты попал в нашу столовую. Там всегда так мокро», — улыбнулся директор. «Рад тебя видеть. Нам надо как можно скорее отправить тебя выполнять миссию, о которой я тебе рассказывал». «С удовольствием. Так пумно, что я могу вам помочь», — ответил мальчик Пума и на широких мягких лапах обошел комнату, чтобы поздороваться с мистером Гарсией, с которым явно был знаком. Тут до меня сразу дошло несколько вещей. Это посланник другой школы для оборотней, только он не спецагент и не пресноводное животное. Судя по голосу, он не учитель, а мальчик примерно моего возраста. О боже, они хотят отправить меня в какую-то таинственную экспедицию с Пумой-подростком? «Вон там, впереди, кстати, сидит один из твоих спутников», — Джек Кристал указал на меня. Я криво ухмыльнулся и помахал Пуме, радуясь, что никто из прежних одноклассников не видит моего странного поведения. «Значит, это правда, что меня отправят в экспедицию? Вау!» «Тьяго, возьми, пожалуйста, вещи Карага и отнеси в хижину номер один, в квартиру для гостей», — попросил мистер Кристал. «А потом возвращайся сюда, обсудим вашу экспедицию». В холле я обнаружил старую кожаную дорожную сумку и отнес ее в хижину для гостей. Когда я вернулся в кабинет мистера Кристалла, учителей, кроме Джека Кристалла, там больше не было. Зато на одном из стульев сидел худенький светловолосый мальчик с золотисто-зелеными глазами, в обрезанных джинсах, кроссовках и выцветшей футболке. Видимо, он не привык к флоридской летней жаре и то и дело отирал пот со лба. «Привет, а ты, значит, Яго?» — сказал он. «Какое у тебя второе обличье?» «Тигровая акула», — сказал я, в глубине души надеясь, что он испугается. Наверное, я постепенно становлюсь подлым и бессовестным. Но мальчик по-прежнему смотрел на меня спокойно и дружелюбно. «Ага, значит, тоже хищник», — проговорил он. Немного погодя вошла Шари и улыбнулась мне и незнакомому мальчику тоже. Когда он представился, она сказала: «Ух ты! И там, где ты живешь, поблизости нет моря?» Карак улыбнулся. «Вот именно. Зато есть горы высотой несколько тысяч метров». «Даже представить себе не могу. У тебя есть фотографии?» Пока они болтали, я сидел рядом и время от времени кивал, пытаясь сделать приветливое лицо. У меня уже появилась пара идей для розыгрыша. Интересно, сколько эта сухопутная крыса продержится под водой? В этот момент вошла Элла и скептически взглянула на нас. «А она-то что здесь делает?» Мне в голову закралась страшная догадка. Неужели она тоже отправится в эту таинственную экспедицию? Теперь, видимо, все собрались, потому что Джек Кристал посерьезнел и по очереди посмотрел на нас. «Как бы мне хотелось, чтобы это была обычная учебная экспедиция. Но это не так. В том числе потому, что вы проведете в пути несколько дней». «Мы отправимся в город?» — лицо Эллы прояснилось. «Как насчет Нью-Йорка? Там классно заниматься шопингом. Недавно мама за день потратила 10 тысяч долларов». Она делала вид, будто не замечает меня и ни разу не посмотрела в мою сторону. Мне бросилось в глаза, что Элла после нашей драки вся в ссадинах, но благодаря искусному макияжу они практически незаметны. «Нет, вы отправитесь в Эверглейдс, в болото», — сказал Джек Кристал. «К нам поступил зов о помощи». Я сразу забыл о постороннем мальчике и своей неприятельнице. «От человека?» «Нет, аллигатор, обычный необоротень, передал нам, что какому-то оборотню требуется там помощь. Возможно, он заблудился. Послание не особенно понятное», — он выудил листок. «Я записал, что он примерно сказал на своем языке. Кто-то в беде. Один из вас. Все пантеры в опасности. Поможете?» Я восхищенно слушал. Не только потому, что меня интересовал зов о помощи. Оказывается, оборотни могут общаться и с животными, но для этого надо знать их язык. «Совиный помет. Звучит загадочно, и кому-то действительно требуется помощь». Карак заволновался. «Вы мне об этом не так давно рассказывали. Значит, «Вот именно. И, видимо, с тех пор ситуация заметно ухудшилась», — мрачно произнес Джек Кристал. «Взрослые оборотни из Южной Флориды, конечно, сразу приступили к поискам. И мы, как только получили зов о помощи, обратились к рейнджерам, но никого не нашли». «Даже вы своими глазами Орлана не разглядели этого оборотня?» — изумилась Шарри. «Сверху наверняка многое видно». «Мне это не помогло. Вы — наша последняя попытка», — сказал молодой директор. «Если вы тоже ничего не найдете, нам придется сдаться. Я считаю, у вашей команды есть необходимые сильные стороны. Для Эллы, как тигрового питона, Эверглейдс — вторая родина, она будет ориентироваться на местности». Элла самодовольно посмотрела на нас. «В этом я хорошо разбираюсь. В Эверглейдсе очень круто, и я знаю там кучу классных людей». Она огляделась в расчете на то, что ею будут восторгаться. Но что-то никто с этим не торопился. «Карек, наш эксперт Пума», — продолжал Джек Кристал. «Вы слышали, что зов о помощи как-то связан с флоридскими пантерами, как здесь называют Пум? Как, мы точно не знаем. Но даже если вы не найдете того, кто позвал на помощь, Карек сможет выяснить, можем ли мы как-то поддержать диких хищных кошек». Карек кивнул. «Я слышал, осталось всего 200 особей. Ужасно, если они вымрут». Мистер Кристал повернулся ко мне. «А тебя я включил в команду, потому что ты один из наших самых сильных оборотней и сможешь защитить группу». «А почему не Тока? Он тоже сильный?» Элла смотрела на меня с вызывающей улыбкой, теребя ожерелье из акульих зубов. «Мы уже решили, кто входит в команду», — сказал Джек Кристал нетерпящим возражений тоном. «Шарри я хотел бы отправить с вами, потому что ей надо поупражняться в превращениях. Там суша переходит в воду, и тебе придется часто превращаться. Но там ты не будешь подвергаться такой опасности, как на материке». Шарри сглотнула, потом тоже кивнула. «Хорошо. Когда-то мне придется этому научиться», — она помедлила. «К тому же это меня отвлечет, если школа превратится в парк развлечений. Не знаю, захочу ли я тут остаться». «Понимаю. Этого никто из нас не знает». Джек Кристал тяжело вздохнул. «У меня внутри все оборвалось. Чем закончится голосование? Выступит ли большинство учеников и родителей против этого плана?» Меня вдруг пронзила мысль, что если эту затею с парком развлечений, то есть ученическими представлениями, разрешат, тогда мне будет не нужна стипендия, потому что я сам смогу зарабатывать себе на обучение. Так что, вообще-то, мне следовало бы проголосовать за план миссис Ленокс, если нам с дядей Джонни в следующий выходной позволят участвовать в голосовании. Вот только могу ли я так поступить с Шарри? Она, наверное, уйдет, если Голубой Риф так изменится. А эта школа без Шарри... Нет, об этом я даже думать не хотел. «У тебя нет выбора», — сказал я себе. «Только здесь ты можешь научиться тому, что жизненно важно для морских оборотней». Я чувствовал себя припаршиво. Хорошо, что решение нужно принять не прямо сейчас, а только в следующие выходные. А до этого надо кого-то спасти. «Когда начнется экспедиция?» — спросил я. Джек Кристал встал. «Завтра утром. Начните собирать вещи. Дурной знак, что после этого зова о помощи мы больше ничего не слышали о пропавшем оборотне». «Да, сэр», — сказал я и сделал вид, будто отдаю честь. Едва мы вышли из кабинета, я не удержался, и хотя у меня не было доказательств, спросил Эллу. «Это вы с матерью подстроили, чтобы я лишился стипендии? Через неделю мне придется уехать, потому что плата за обучение нам не по карману». Глаза Эллы округлились, и на миг мне почудилось, будто на лице ее промелькнула тень. Но не успел я поразмыслить, что это означает, она снова приняла свой обычный высокомерный вид. «Ты сам виноват, что не выдержал испытательный срок. А теперь хочешь свалить все на мою маму?» Она повернулась и зашагала прочь. Карек вопросительно посмотрел на нас, и Шарри объяснила ему, в чем дело. «Совиный помет! Мне очень жаль, Тьяго!» — сочувственно сказал мальчик Пума. Я пожал плечами, думая, как выдержать несколько дней с Эллой в одном каное. Шарри уже переключилась мыслями на другое. «Все пантеры в опасности. Звучит крайне загадочно. Думаешь, этот оборотень еще жив? Тот, которого мы должны отыскать в Эверглейте?» «Может быть», — сказал я, подумав о том, что в эту самую минуту кто-то, возможно, из последних сил, умирая от голода, бредет по болоту. Или ползет. Есть ли у него еще надежда? Вряд ли. Я еще никогда не был чьим-то последним шансом. Ужасное чувство.